Часть вторая. Глава 12. Мутация. Устроиться в Метеор-Сити оказалось просто и в то же время очень интересно. Местное сообщество, насчитывающее около миллиона людей, полулюдей и зверолюдей, разделено на 9 поселений, связанных воедино сетью подземных тоннелей. Поскольку боги всеведущи, но не всемогущи, я узнал много информации о Метеор-Сити по пути сюда, прикоснувшись к ткани мироздания Карна. Теперь, имея физическое тело, я мог свободно ее читать, узнавая обо всем самом важном из происходящего в мире. Было много поводов для беспокойства и волнения, касающихся землян и моих старых знакомых. Манифест. Желая решить самую большую из проблем, я выбрал свалку и город под ней как временную базу. Новый житель сам определяет поселение и старейшину, под крыло которого готов пойти. Есть гетто псоглавов, ящеров лингри, кошкоподобных мурмурианцев, пара сообществ зверолюдей с их многообразием подвидов и многочисленные мелкие группы редких рас полулюдей. Полудемоны, полудраконы, низкоинтеллектуальные потомки тех, кто родился от нежеланной связи с орками, гоблинами и даже троллями. В толерантном Метеор-Сити рады всем, пока те соблюдают законы общины. Здесь не в ходу деньги цивилизованных стран, используют только натуральный обмен. Богатство и накопления не приветствуются, но и не запрещаются. Самое важное, что хорошего ты можешь сделать для окружающих. Чем полезнее человек для общины, тем больше благ он может себе позволить. Товары с черного рынка, любое оружие, запрещенные правительством услуги. В городе посреди свалки есть все, кроме гарантий безопасности и нормальных условий для жизни. Без какой-либо причины я выбрал поселение Эдо, находящееся под крылом старейшины Раша, старого лысого мурмурианца из породы котов-сфинксов. Он собрал вокруг себя общину мурмурианцев, создав своеобразное гетто, где рады любым кошачьим расам, даже зверолюдам. Абсолютно лысый, крайне морщинистый представитель пика младшей крови, мельком на нас глянув, удалился по своим делам. Полчаса спустя мы встретились с Амуром, крупным мурмурианцем Мейн-куном, одним из многочисленных заместителей Раша, который взялся объяснять правила проживания в Метеор-Сити. Младшая кровь Амур-Ркес, 231 уровень СС-ранг, заместитель старейшины Раша, поселение Эдо, отреченный от рода. Отреченные – это те, кому заблокировали дар и вывели из рода или клана, сохранив только жизнь. Говорят, процедура довольно болезненна, и среди благородных быть отреченным – все равно, что быть обесчещенным. Их потомки имеют кровь низших, единственное, что родня оставила отреченным – их жизнь и достигнутый уровень, без возможности развиваться дальше. Нервно дергая хвостом, Амур показал центр выдачи заданий. Сотни сотрудников занимались приемом заявок от населения через компьютерные терминалы. «Я думал, в Метеор-Сити все будет намного хуже». Амур провел лапой по щеке, поглаживая мохнатую морду. «Не недооценивай Метеор-Сити, новичок. Тут мы централизованно принимаем заказы. Заказчик через общение с представителем общины оставляет свой заказ. Житель поселения через наручный терминал видит, какая работа есть и что он за нее получит. Если целью задания является какая-то вещь, например, голова врага, ее оставляют в одном из пунктов сдачи. Хочешь есть и пить, работай на общину, и она с тобой расплатится своими товарами. Нужны конкретные вещи? Оружие, нелегальные штуки из черного рынка, заказное убийство, похищение, рабочая сила, вообще все, что угодно. Наша община достанет тебе это, если ты предварительно выполнишь наш встречный заказ. «Я впечатлен, сэр Амур. Центр заказов был переполнен клиентами. Город без интерфейса в мире, где его наличие считается нормой. Не расслабляйся, новичок, мрмяу. Община принимает всех, будь ты ребенком, выброшенным в мусоропровод, беглым рабом или преступником, мы примем все, что цивилизованный мир выбросит за ненадобностью, ничего не отдавая обратно. Нам плевать на твою внешность, прошлое, долги и достижения. Мы принимаем только твое настоящее, не задавая вопросов о прошлом. Никаких кредитов и денег, только сиюминутный обмен». «Понимаю. За нас всегда говорят наши дела. Мне нравится этот принцип, мистер Амур». Видя поголовно вооруженных людей, я вспомнил рассказы Салдоны в пути. Несмотря на то, что Метеор-Сити – относительно мирное место, 3/4 населения имеют связь с криминальным миром. Тут все опасные личности, и в то же время все хотят иметь безопасный уголок, который могут назвать домом. На этом принципе общности целей и принятия держится общественный порядок, крутящийся вокруг старейшин и совокупной силы их личных банд. Амур рассказал многое о бытии поселения, восприняв нашу странную парочку людей нулевого уровня крайне спокойно. Его даже не удивила моя светящаяся аура. Религию, как и благородных, в Метеор-Сити сильно не любят, так как большая часть населения вообще не имеет ников. Нет жрецов, нет имен, нет интерфейса. А те, кто имеют доступ к системе, по большей части сбежали из цивилизованного мира, попав под молот правосудия или гнев церквей, либо как-то насолили благородным. Но тут в общине ценят отшельников, людей с сильной верой, не связанных с какой-либо церковью и при этом способных творить чудеса. Так продемонстрированное мной чудо очищения ввергло Амура в шок. Его шерсть стала дыбом, хвост распушился. Еще раз взглянув на мою сияющую ауру, мурмурянец тактично спросил: «Мрр, ваше чудо с легкостью пробило мой щит веры, хотя я и был готов к возможной атаке. Вы плохо контролируете святую силу?» «Отнюдь. Аура – следствие сильно переполненного сосуда». Амур покошачьи повел носом, не отводя от меня взгляд. «Думаю, ко мне приставили аж заместителя старейшины именно из-за ауры, пытаясь выяснить, представляю ли я опасность для порядков Метеор-Сити». «Милорд Саджи, данная информация конфиденциальна, и ваши враги многое отдадут за нее. Но мне, как помощнику старейшины, надо хотя бы примерно знать значение показателя веры». Несмотря на 35-летний возраст тела, отобранного у дьякона, у меня нет интерфейса, открываемого после первого совершеннолетия. Система настойчиво предлагает пройти все 3 этапа раскрытия возможности разом. Но мне сначала надо сформировать источник магии. Проще говоря, я не могу сказать Амуру данных, которых не знаю, а маги не лгут. Около 1000. По определенным причинам я сам не знаю точных данных. Амур почтительно кивнул. Абсолют веры. Мурмурянец вздрогнул всем телом. «Вы удивительны, милорд. На весь континент найдется не больше 1000 людей, не связанных с Советом Церквей, чей показатель веры достиг человеческого предела». Несмотря на молитвы и многочисленные аскезы, выше 1000 параметр веры не растет, как и размер сосуда души, достигший планки в 10 000 единиц святой силы. Из-за начала зимы и снега поселение не испытывает недостатка в чистой воде. Еду, как выращенную здесь, так и найденную среди отходов с мусоровозов, требуется очищать от различных токсинов. Чудо очищения идеально для этого подходит. Однако обладателей сильной веры в Метеор-Сити не так много. После разговора с Амуром стало ясно, что мне всегда будут здесь рады и готовы щедро платить за посильную помощь. Выслушав просьбу о месте, которое в будущем должно стать моим домом, Амур выделил большой пустующий участок на границе поселения Эда, откуда мусорщики давно вытащили все хоть немного ценное. Напоследок мурмурянец выдал пару широких браслетов на запястье, выполняющих роль местного паспорта и коммуникатора одновременно. Вместо имен просто ID из букв и цифр. Во вкладке «Карты» уже вбиты координаты выделенного жилища. Всего полчаса неспешной прогулки по поверхности свалки, и мы вышли на границу поселения Эдо, от которого начинались уже совсем неразобранные горы никому не нужного хлама, начиная от ржавых ванн и заканчивая битым стеклом. Понятия не имею, как здесь оказался целый этаж выброшенного здания, но он, как ничто другое, подходит под понятие дома для жизни. Салдона по-хозяйски зашла внутрь покосившегося строения и спустя минуту вышла. «Господин, там даже полов и окон нет. Мы будем мерзнуть ночью, если оставим все как есть». «Понятное дело. Местные с приходом зимы растащили все, что может гореть». По внешнему виду удалось понять, что наша обитель раньше была вторым этажом двухэтажного дома, разорванного пополам на уровне первого этажа. Крыша сохранилась, но окна, стекла и деревянные полы растащили местные, пустив на дрова и улучшение собственных жилищ. После повторного посещения мурмурянца с просьбой привести наш Салдоной дом в жизнепригодное состояние, нас сразу направили в местный госпиталь с просьбой вылечить так много пациентов, как сможем. Те, кому мы поможем, станут нашими рабочими руками. Салли шла, задумавшись. «Что тебя беспокоит?» «Этот кот, то есть я хотела сказать, милорд Амур. Он же специально выдал нам дом, в котором ничего нет». «Верно. Рад, что ты достаточно умна, чтобы понять ход его мыслей. Я думаю, что старейшины монополизировали рынок приема заказов, тем самым управляя всеми потоками товаров в Метеор-Сити. Рабочая сила или услуги, типа наших молитв, также входит в сферу их интересов». «Он специально...» Девушка тут же прикрыла рот ладошкой, начав оглядываться. «Привычки и зажатость раба придется еще какое-то время из нее выколачивать». «Да, он умен. Как заместитель старейшины, он специально выдал нам дом, в котором ничего нет, создавая у нас спрос на услуги общины. Так Амур смог создать для общины, назовем это условным долгом, который мы должны выплатить оказанием услуг священников-целителей». Салдона несколько секунд шла молча, но в итоге не выдержала. «Вы так говорите, будто вас так уже использовали раньше. Не путай слова, деточка. То, что сделал Амур, это обычная игра взрослых в мире свободных. У жен ломаются каблуки, чтобы мужья купили новые. Дети проказничают, а родители их ругают, таким образом восполняя недостаток внимания и эмоций. Искусственный спрос, поверь. Пожелай котяра нас надуть, я бы развернулся и ушел, но община строится по принципу услуга за услугу. Нас как бы учат этому, выдавая подобное задание». Подземный госпиталь своими размерами внушал уважение. 4 огромных крыла и 7 этажей вниз, включая закрытое отделение роддома, хоспис и стерильное крыло для особо тяжелых случаев. Одна большая больница на весь Метеор-Сити принимает людей, полулюдей и зверолюдов. Здесь лечат все, что вообще можно вылечить. Из-за миазмов в воде, в воздухе и токсичной среды в целом, сильные отравления, ожоги, многочисленные травмы и болезни – здесь обычное дело. Слабые маги-целители первого-второго круга способны закрыть вопросы большинства пациентов. Самая частая причина попадания в госпиталь – обрушение огромных куч хлама, разбираемых местными жителями после прилета поездов мусоровозов. После идентификации по браслетам, выданным Амуром, нас впустили в приемное отделение как отшельника и его ученицу, практикующих чудо «Малое исцеление». Огромный этаж представлял собой одну большую комнату, заставленную койками с больными. Увидев первого пациента, Салли задрожала от неуверенности. «Чертовы привычки рабов!» «Господин!» — смотрит на меня. «У меня не хватит святой силы на такое лечение. Не бойся, я помогу. Тебе нужно больше практики, Салли!» Девушка нерешительно подошла к первому пациенту. Ящер Лингри, ненареченный без ника, ростом в 2,5 метра, сильно поранил ногу чем-то острым, вдобавок сломав кость. Кровь не напугала девушку. «Что мне делать, господин?» «Сначала используй чудо «Малое обезболивание». Затем вправь сломанную кость и сожми края раны. Не отпуская ногу, начинай читать молитву «Малого исцеления». Огромный ящер Лингри поглядывал то на меня, то на Салли. «Эй, человек, ты же жрец-доктор?» «Не бойтесь, дорогой пациент, моей ученице нужно доказательство собственной веры». Видя волнение пациента, на помощь пришел один из врачей госпиталя, без капли силы веры и магии исцеления. Простой смертный, хорошо разбирающийся в том, как оказывать помощь пострадавшим. С ним дело пошло быстрее, и уже через 5 минут Лингри кололи снотворное, погружая в восстановительный сон. Уф, руки Сали дрожат. Я слышала, Лингри едят людей. Это правда. Думала, сейчас нажму не так, он закричит и откусит мне голову. Она указала на спящего пациента. Они же такие огромные. 2,5 метра? Перед тобой всего лишь низшая особь. У полулюдей представители младшей крови около 3 метров ростом и куда сильнее. Старшая же кровь Лингри растет вместе с уровнями, достигая длины тела в 32 метра. Пробуждается родословное зверя, делая их больше похожими на животных или рептилий, чем на людей. К счастью, сильная кровь Лингри не выносит холода, обитая в основном в теплых регионах. Я забрал Салли из рабского поселения, понимая, что если оставлю ее там, девушка без поддержки дьякона быстро станет объектом всеобщей ненависти. Грехи священника повесят на его ученицу. Возможно, я увидел в Салли то же, что заметил и сам Джа. Простой и чистый характер – идеально подходящей жрицы. Она искала свой путь веры, ухватившись за единственное, что было в рабском поселении – церковь Ахенди. Вчера Салли с моей помощью отказалась от веры в Ахенди, приняв тот же неофициальный класс, что и Лоан, став моей второй ученицей. Мне категорически не нравится мысль, что я становлюсь объектом веры. Предпочту называть свое учение побочным классом, но никак не религией имени Саджи. Ва, гадость какая! Звучит мерзко до мурашек по коже. Да и сюда я пришел не ради верующих, а чтобы сделать кое-какие дела. Пациентов хватает. Салли в свои 15 лет, благодаря наложенному мной чуду «Душевная связь», может заимствовать мою святую силу и использовать базовый набор чудес. Для нее я как ходячий алтарь с быстро пополняемой энергией веры. Господин, стоп. Называй меня просто Саджи. Просто Саджи, никак иначе. Ты теперь свободная и можешь говорить со мной как с равным, не забывая о самоуважении и взаимоуважении. Девушка замялась, по привычке смотря пол. «Мастер?» Бывшей рабыне сложно побороть привычки. «Ох, как же сложно с девушками! Сколько я эту дурь из нее выколачивать буду?» «Сойдет. В чем вопрос?» «Сколько у вас святой силы?» Бедняжка виновато поглядывает на меня, начав переживать после двух малых чудес. «Лечи давай, жрица недоделанная!» «Практика, практика, практика и снова практика!» «Пока вообще всех тут не вылечишь, никуда не пойдешь!» Но тут, окинув зал полный пациентов, Салли опять замялась. «Работай, ученица! Там у человека рука отваливается! Пойдем, поможем!» Взмокший от пота Салдони приходится нелегко. Она прогоняет через свой сосуд души огромные по ее меркам объемы святой силы, используя десятки чудес подряд. Подошедший вечером представитель больницы попросил ее принять душ и переодеться в стерильный халат. Мой интерес в том, чтобы благодаря такой методике будущая жрица как можно быстрее раскачала свой собственный сосуд души предела. То есть ее нынешние 50 до 1000, а может и больше. Изменение объема сосуда души плюс 1 единица. Текущее значение 71 из 71 СС. Салли из-за сосуда всего лишь в 50 единиц сначала могла использовать только малые чудеса первой категории. Восстановление утраченных конечностей, органов, крупных кусков плоти, удаление шрамов относятся ко второй категории среднего чуда и требуют уже сотню единиц святой силы. В такие моменты приходилось подключаться мне, беря дело в свои руки. Однако ученицу я заставлял ассистировать, показывая, что и как надо делать с поврежденным телом. Изменение параметра веры плюс 1 единица. Текущее значение 63 единицы. 50 плюс 13. Ламберт, тот самый доктор, что взялся нам помогать, не отходил от нее ни на шаг до самого конца. Мы лечили весь первый день, затем второй, третий, четвертый, пятый и даже шестой, раскачав сосуд души Салдоны до 170 единиц святой силы. Когда закончились пациенты в приемном отделении и палатах длительного содержания, пошли в роддом и карантин. Бедный Ламберт ходил за нами с обезумевшим от усталости взглядом, не понимая, когда же этот кошмар закончится. На его счастье, моя ученица достигла предела, и мы ушли из госпиталя спустя 7 дней. Заместитель старейшины не подвел, назначив несколько вылеченных пациентов бригадирами, которые и руководили восстановительными работами нашего дома. Одна из особенностей Метеор-Сити, города, построенного на свалке, в том, что большая часть его строений находится под землей. Таким образом, жители и их дома защищены от потока хлама, падающего на них с неба из поездов мусоровозов. Однако башни старейшин, возвышающиеся над горами мусора, служат для машинистов маяком, показывая границы, которые желательно обходить стороной при сбрасывании груза. Смотря на очередной летающий мусоровоз в ночи, старейшина Раш недовольно фыркнул. Проклятая зима никак не заканчивается. 7 его заместителей собрались в комнате. «Я просил информацию по отшельнику. Прошла неделя. Почему на моем столе нет ни одного отчета?» Мурмурянец Куин из породы полосатых дворовых котов неловко поднял лапу. «Сэр, его нет ни в одной базе данных. Нам 3 удалось взять образцы ДНК, и каждый раз она была новой. Внешность также претерпела изменения». Раш пнул стул с такой силой, что тот разлетелся в щепки. «Я спросил, кто он, а не что с ним не так?» «Сэр, я хочу сказать, что тело Саджи молодеет. Пропала борода, рост уменьшился, изменилась даже ширина плеч и разрез глаз. Нам не удалось найти в базах данных ни одной из цивилизованных стран человека, подходящего под его описание. Отпечатки пальцев меняются, приобретая все более законченный вид. Предположительно, он использовал дар тела, меняющий внешний вид. По прогнозам следопытов, через 3 дня трансформация завершится, и мы увидим, как отшельник выглядит на самом деле. Тогда его внешность можно будет сопоставить с известными абсолютами веры. Старейшина осмотрел оставшихся 6 заместителей. «Все? Ваше молчание — это признание собственной некомпетентности? Мран? Его форму души уже обследовали?» «Да, сэр», — подала голос человеческая женщина без ника над головой. «Целители говорят, что на его душе нет отпечатка Бога. Отшельник не из совета церквей или другой известной религии. Никакой реакции на заклинание изгнания демонов и молитвы древним богам. Попытка ментального воздействия закончилась комой мага-духовника». «Прекрасно, черт подери! У нас под боком неведомое существо нулевого уровня, абсолют веры с предельно развитым сосудом души. Каковы его мотивы? Что им движет? Амур, драный котяра, мигом в мой кабинет!» Дверь распахнулась меньше, чем через 10 секунд. Огромный мурмурянец Мейн-кун явно ждал вызова, находясь где-то поблизости. «Отчет! Как там наш гость?» 1213 вылеченных пациентов от легких ранений до тех, кому врачи предрекали смерть, направив в хоспис. Старик Джоу До на своих двоих вышел из больницы, ощупав всех медсестер. Наша гостья Алаиза из палаты длительного содержания после лечения сбежала, проломив стену палаты. У Раша по спине пробежали мурашки. «Даже Алаизу? Эту девку нашли на помойке среди кучи перебитых призывных монстров, наемников и 5 магов 6 круга в критическом состоянии. Отравление, потеря части органов и 2 конечностей, травмы 12 костей и бог знает чего еще. Больница Метеор-Сити при всем своем желании и огромных возможностях не смогла вылечить тот спектр гадости, которым ее пытались убить. Одних только эманаций темной магии и испарений хватило на то, чтобы команда врачей, проводивших первичное обследование, отравились так, что их едва откачали. Старшая кровь, чтоб им пусто было!» Алаиза так долго продержалась только за счет ужасающей способности к восстановлению, но ее тело слабело, постепенно проигрывая неравный бой. Старейшина шумно выдохнул. Старшая кровь покинула их поселение, и это, черт возьми, хорошая новость. Амур, видя реакцию Раша, начал довольно вилять хвостом. «Хорошо, одной проблемой меньше. В больнице еще кто-нибудь остался?» «Только новые пациенты». «Мрррр, как много община ему должна!» Мейн-кун на секунду задумался, будто чувствовал вину за то, что должен сказать. «Совсем немного, сэр. Мы восстановили выданный дом и построили свод над ним для защиты от падающего мусора и снега. Когда работы больше не осталось, Саджи попросил семена всех деревьев, какие мы сможем ему достать». Видя опущенный взгляд Мейн-куна, старейшина зашипел от злости. «Амур, какого черта ты выглядишь, как нашкодивший котенок? Ты что, в сапог мне нассал? В чем еще проблема?» «Понимаете, сэр, отшельник захотел вырастить дерево. Так, около дома». Раш задумался на мгновение, а потом посмотрел на юг от башни, где располагался новый дом отшельника. Старейшина и сам не понял, почему по коже пробежали мурашки в предчувствии чего-то недоброго. «Были причины вгонять общину в долги передо мной. Хотите меня использовать? Будьте готовы платить за это. Дать больше, чем они ожидают? Значит, сделать себе имя в общине. За 7 дней, проведенных в госпитале, нам с Салли из половины дома построили целый, соорудив купольный свод над ним. Глупая затея со стороны местных, привыкших бояться дождя из мусора. А еще мы перезнакомились с кучей народу, пока лечили всех, кто попал в больницу. Едой, водой, одеждой и всем необходимым нас уже обеспечили. Вернувшись на убранный участок, мы сразу зашли внутрь нашего дома. Снаружи, не считая снега, засыпавшего горы мусора, мало что изменилось. 4 комнаты на втором этаже и 6 на первом, считая веранду с застекленными окнами. Салли старается быть полезной, пытается разобраться с кухонной плитой, работающей на Мане. «Как тебе работа в госпитале? Твои молитвы и труды вызывают у людей искреннюю радость и улыбки. Теперь ты веришь, что выбрала верный путь веры?» Ученица неловко отошла от плиты, не смея поднимать взгляд. «Да, мастер». Стоит дуреха, трясется от страха. «Мне не нужно твое повиновение, Салли. Ты сама решаешь, что правильно, а что нет. Я уже обучил тебя основным принципам развития веры и сосуда души, и теперь ты можешь отправиться на самостоятельную практику в больницу. Один из заместителей старейшины будет присылать тебе задание на наручный коммуникатор. Руфао, пышная псоглавка Мопс из отдела заготовки провианта, просила тебя зайти к ней». «Да, мастер». Салли все поняла. «Не говори о себе, как о вещи. Ты такой же житель этого дома, как и я. У тебя есть красивое имя – Салдона. Своими поступками ты уже доказала право носить его. Гордись им. Формально я – лицо нашего дома, а ты – его руки». Девушка подняла взгляд, ища в моих глазах подтверждение сказанному. «Вы, Салли нервно теребит платье. Вы уходите?» «Нет, мне некуда идти». Я погладил ее по голове. «Есть дела, которые надо непременно сделать в ближайшее время. Например, построить алтарь для хранения резерва энергии и веры. Тебе надо развить свой параметр веры и сосуд души. А мне – восстановить тело и решить проблему с божественностью. Обещаю, я не покину поселение без очень веской на то причины». Салдона улыбнулась и тут же опустила взгляд. «Вы обещали, мастер», — сказала она и поскакала по своим делам. Смотря вслед убегающей девушки, я и сам невольно улыбнулся. Как мало надо некоторым людям для счастья. Счастье в неведении, да? Даже «знай, люди, правду», ничего не изменится. Чертовы чумные доктора и их манифест. В доме никого, кроме меня, нет. Да и те, к чьему возвращению я хочу подготовиться, меня тоже сейчас не видят и не слышат. «Это все еще не мое тело». Под светом лампы в своей комнате я смотрел, как отслаиваются ногти и шелушится кожа. Не моя личность и не я сам. Но благодаря вам, боги, я знаю, что должен сделать. Божественность, помимо большой, сверхчеловеческой, ментальной силы сознания, предполагает хранение последнего в ином пространстве, астрале или измерении. Я и сам точно не знаю, где сейчас находится большая часть меня. Чтобы избавиться от проклятого статуса фиктивного полубога, нужен сосуд, сильное физическое и эфирное тело, способный выдержать нагрузку моего сознания. Как только смогу переместить в такой сосуд все свое сознание, статус полубожества пропадет, и я стану простым смертным. Человеком, коим я всегда был и хочу быть. Сейчас в постепенно меняющемся теле дьякона помещается не больше 5 из 11 частей себя.